Команда номер 2 для получения задания прибыла, четко отрапортовал полевой чунин из клана Яманака, о чем свидетельствовал характерный цвет волос, ну и их длина. Очень Яманака, как и Хьюга, любит не стричься, все в соответствии с традициями. Переведя взгляд с чунина на трех ребят лет 13, у меня невольно попыталась налезть улыбка на лицо. Эх, а ведь 5 лет назад, ну, чуть меньше, мы были такими же. Глаза горели или полыхали интересом. Ведь недавно был еще один выпуск Академии Шиноби и экзаменация у наставников. Хорошо, что всем этим кошмаром пока заведует Хирузин. Я в это время сидел с Данзой до хрипоты собачился с ним. Вот же упрямый старик, никак не хотел менять расстановку Анбу Корня на внутренних постах. Мне его люди сейчас нужны для других дел. Но нет, упрямился. Пока я сам не пообещал ему отдать простых анбушников перед очередной зачисткой неблагонадежных. Ох, он был доволен. БРР, чувствую себя самым настоящим ктшником, но делать нечего. Иногда среди зажиточных представителей аристократии плюс некоторых неклановых возникает желание ослушаться центральную власть. Просто только после того, как я сел на пост главы деревни, я узнал, как много мусора и иного сброда бывает среди окружающих. Нет, не так, знать знал, но, чтобы в таких масштабах. В общем, наша деревня, как военная организация, это еще то болото с еще теми чертями. Так, команда номер 2. Отложив в сторону отсчет по 6-му складу продуктовых запасов, чей срок хранения подходил к концу, я достал из стола 5 свитков. Прополка полей, выгул собак. Хах, кто бы мог подумать. Все-таки раз в неделю Каге просто обязан давать миссии генинам, особенно свежего выпуска. Традиция, нарушение которой никто не поймет. Ваша миссия... Поимка кота, да, у нас есть постоянный клиент. Одна из трех дочерей Дайми раз в неделю приезжает поправлять здоровье к нашим ирянинам, все время теряя своего породистого кота. И такая миссия стоимостью 1000 ре на всю команду уже является притчей во языцах в нашей деревне. Кота, в смысле кота, это разве миссии для шиноби? Мы столько лет учились, чтобы ловить каких-то домашних животных. Представитель клана Инузука со своим черным щенком на плече тут же взорвался, негодуя от такой несправедливости, как и предыдущие 5 команд, кто хором, кто по одному, но возмущались все, и увы, но они все равно не поймут, кроме некоторых, смысл этих миссий, а объяснять, значит считать их глупцами, это дела наставников, а не мое, миссии ранга Д, самое оно для начинающих шиноби, как только наставник посчитает вас достойными и подаст прошение, вам будут выдаваться более сложные миссии. Спокойно я ответил на вопросы Инузука. Шрай Инузука, вроде бы, не главная ветвь, но его семья отвечала за безопасность внешних границ. Твердый середнячок с потенциалом прохождения порога смерти. Таковы были по нему отчеты, когда неделю назад мы с будущими сенсеями формировали команды. Команда было кинулась меня попрекать, но тут же осеклась. Да, за 3 месяца раздачи миссии я приобрел уже репутацию справедливого, открытого, честного, но строгого Каге. Все-таки мнения обо мне до поста главы деревни и после – разные вещи. В первом варианте я – один из, во втором – просто единственный. Поэтому мнение народа и простых шиноби было очень важным. Давай так, Шра, как только вы выполните 20 миссий Д-ранга, мы с тобой обсудим более сложные миссии, хорошо? Получив тайные знаки от Яманака, означающую количество миссий, которые необходимо выполнить, по мнению сенсея второй команды, для того, чтобы двигаться дальше. Хай, Хакаге сама. Понуро кивнув, Шара принял у меня свиток и, передав его сенсею, встал рядом со своими сокомандниками. Как только вторая команда удалилась, я откинулся на спинку кресла и, заложив руки за голову, уставился в одну точку. Мда беда, вроде бы, беда. Итак, из краснооблачных выжил только один носитель шарингана, урожденный Учиха по кличке Тоби, а в простонародье и в клане Учиха, Обита Учиха, бывший лучший друг моего сенсея Хатаки, Конан. Девушка с просто аномальным процентом чакры в клетках, отчего она смогла развить способность распадаться на составляющие, не полностью, а только в виде заряженной чакрой листков бумаги, но это очень выдающаяся способность, хотя, как говорилось, у таких плюсов есть и минусы. Я с легкостью могу этого бумажного журавлика запечатать и просто развоплотить. И, наконец, Зицу. Экспериментальное существо, продукт гения Орочимару. Гены первого Хокаге, куча смешанных генотипов на основе синчакры, клеток самых разных шиноби из разных деревень, плюс еще куча всякой мешанины, с которой наши аналитики так до сих пор не разобрались. Ну что сказать, гении, они во всех мирах гении. Так, что может учудить эта троица? Все и ничего. Похитить остальных демонов? Не, навряд ли. Эй, теперь со своего брата чуть ли пылинки не сдувает. Украсть нашего Кьюби? Хех, ну пусть попробуют. Я очень хорошо постарался, создавая защиту для маленького шарика с огромной чакрой демона, пока ни один не смог пробраться внутрь комнаты в горе Каге. А вот вытаскивать попавших в ловушку мне пришлось раз 10. Никто из Анбу, Корня и просто Джоунинов так и не смог получить желаемое. Какаши тоже оказался не у дел, застыв во временном барьере. Забавное зрелище. Сидящий на корточках, язык слегка высунут, о чем свидетельствует оттопыренная маска. Пальцы чуть не успели сформировать знак дракона. В общем, теперь одна забавная фотография гуляет среди джоунинов, развлекая мой высший командный состав. Наруто, как ты? В кабинет без стука могли войти только 5 человек. Хирузин, Данза, Хатаке, Шикаку и моя Луна. Дверь открылась, и передо мной предстала Хината. В специальном кимоно для беременных, с уже огромным животом, моя жена медленно, даже чуть не уверенно зашла внутрь, прикрыв дверь, двинулась в мою сторону. Резко вскочив из кресла, я тут же подхватил Синхансу под талию и, проведя к своему креслу, усадил ее на мягкое место, единственное в своем кабинете. «Что ты здесь делаешь? Тебя же сегодня переводит к Цунади-сан, ведь осталось всего пара дней, а ты...» Чишаша. Пальчик жены тут же прикоснулся к моим губам, а на лице Хинаты была довольная мягкая улыбка. «Знаешь, меня так тешит самолюбие, когда сам Хокаге ухаживает за беременной женщиной, усаживает в свое кресло, заботится. Меня аж в дрожь от удовольствия бросает». Мягкая улыбка превратилась в озорную. «Эх, Хината, чрезмерный обмен чакрой, читай, секс и вдобавок общение со мной сильно тебя изменило, в лучшую сторону. Кем ты была до встречи со мной? Стеснительной девочкой, которая боялась драться и защищаться, а сейчас уверенная в себе и в своем муже кунайчи, и ренин класс СССР, чуть не хватает до Цунади. Жена Каге, без нескольких дней мать двух прекрасных, а я уверен в этом, детей, это да». Улыбнувшись в ответ и чмокнув жену в губы, я аккуратно положил голову на живот, слушая с помощью своих способностей, как бьются сердца моих детей, как по зародившимся и зарождающимся до сих пор каналам течет чакра. Знаете, кто бы что ни говорил, а дети – это прекрасно. Поцеловав живот, я из рук направил немного своей чакры, очень близко по свойствам с чакрой жизни. Ой, легкий толчок внутри живота заставил жену ойкнуть. Они всегда тебя и твою чакру узнают. И вообще, им явно спокойнее, когда ты рядом. ХМ, наверное. Ладно, давай я тебя отведу в госпиталь, а то не дело. Мы обещали Цунади-сан прийти вовремя, мы придем. Сколько осталось? Посмотрев на часы, я довольно угукнул. Еще полчаса есть, дойдем спокойным шагом. Синхансу, Хината. Схватки начались внезапно. Просто посреди ночи, ближе к утру, через день, как Хината попала в госпиталь, девушка поняла, началось. Да, боль была абсолютно терпимой, спасибо всем сенсеям, но она тут же подала сигнал с помощью специальной кнопки рядом с койкой, и буквально через секунду перед ней оказался отряд ильянинов-акушеров во главе с Цунади-сенсеем. «Началось», — утвердительно сказала Синжу, проведя рукой вдоль живота. «Позовите Синхансу, наш Каге все равно не спит, трудоголик». «Как не спит?» Хината аж отвлеклась от боли и перевела взгляд на сенсея. «Да вот нервничает. После того, как отвел тебя сюда, сам не свой, ходит, словно зверь в клетке, либо работает, как проклятый, от него уже даже наши чинуши ревут сгоря, либо тренируется на спаррингах, что хуже, я не знаю, чиновники, которые поступают ко мне с нервным срывом, или анбушники, только с травмами минимум средней тяжести, обычно сразу по 3-4 человека», тяжко вздохнув и посмотрев на потолок, произнесла Цунади, и все, ни слова ругательств в адрес ее мужа, «не смотри на меня так», поняла не мой вопрос Цунади, аккуратно переложив жену Хокаге на портативные носилки на колесиках. «Сейчас я понимаю, Наруто, если бы это делал какой-нибудь другой шиноби, но твой муж настолько беспокоится за тебя, знала бы ты, что тебе завидует вся женская половина деревни уже несколько лет. Такой непорочной и незамутненной любви я не видела никогда, даже между мной и КХМ, и, надеюсь, что с тобой все будет хорошо, потому как горе тому, кто причинит вред тебе или вашим детям», — закончила глава медицинского корпуса Канахи. «Точнее», — сказала под конец это все таким тоном, что Хината потеряла всякое желание спрашивать более подробно, что имела в виду ее сенсей. Как только Хинату уложили на стол для приема родов, в операционную, словно молния, влетел Наруто. Одетый в простую одежду для шиноби, с тревогой в глазах, парень тут же оказался перед Хинатой. «Как ты? С тобой все хорошо, все с ней хорошо, Наруто. А теперь стой смирно, возьми за руку свою жену и молчи в тряпочку. Иначе я вышвырну тебя». Последние слова у Цунади застряли в горле, потому как на нее посмотрел уже не человек, что-то среднее между существом, состоящим из чакры и зверем. Да, морским, но зверем, который был готов в любой момент встать на защиту своей семьи. В комнате запахло озоном, а за окном стали резко собираться тучи. Все тут же сглотнули, поняв, что не за красивые глазки Синхансу стал Каге. По крайней мере, теперь это поняли и Рейнины. И теперь, с этого момента статус Наруто стал в один ряд со статусом Цунади Синджу. Статус самого главного. А это среди медиков стоит многое. Да, все знали, что Каге с женой чуть ли не лучшие медики. Но, опять же, Наруто не зря говорил. Один из и единственный. Наруто. Все хорошо, успокойся. Мягкая рука Хинаты тут же вернула в чувство ее мужа. Потупив взгляд, Синхансу плюхнулся на табурет и тихо произнес. «Простите, я виноват. Продолжайте». И тут же акушер, пришедший в себя одним из первых, вскрикнул. «Сейчас будут схватки. Синхансу сама, готовьтесь». 2 часа спустя. «Они прекрасны». Тихо прошептав, Наруто сидел рядом с кроватью и с улыбкой наблюдал за 2 маленькими комочками жизни, спящими на руках Хинаты. Сама девушка тоже цвела и светилась всеми цветами радуги. Ее, их дети, живые, спящие. Мечта любой кунайчи. Мягкие фиолетовые волосики. И такие же фиолетовые глаза близнецов, которые смотрели на 2 родителей 30 минут назад. Как назовем их, Наруто? Не знаю, но предлагаю подумать. Хорошенько. Думаю, что ты не будешь против, а то меня вообще в честь героя книги и часть блюда назвали. Хмыкнул муж, на что Хината согласно кивнула головой. Да, я еще с Ото-сан посоветуюсь. Может, он предложит варианты. А пока давай, иди домой спать. Меня выпишут через 2 дня, а тебе надо выспаться перед работой. Скоро рассвет, а ты никакой. Ты же знаешь, что нам не надо спать даже 3, Наруто. Гневный взгляд Хинаты заставил парня примирительно поднять руки. Ладно, ладно. Эх, ну и вьешь же ты из меня веревки. Под конец проворчал Синхансу. Поцеловав жену, а затем и детей в лобике, он мгновенно исчез. А Хината, переложив детей в специальную люльку, довольно уснула. Все ее мечты и надежды сбылись. И в душу пришел покой. Не спокойствие, а именно покой. Она знала, все будет хорошо. У нее есть дети, ее наследие. У нее есть муж, ее щит, меч и добытчик. А у них есть она, мать и хранительница семейного очага. А значит, все будет хорошо. Глава 79. Поймай врага, но не будь пойманным. Хокаге сама. Громкий окрик заставил меня невольно поморщиться и посмотреть в сторону внезапной звуковой атаки. Вроде бы идешь с утра на работу, никого не трогаешь. Сонный, уставший, а еще раздраженный. Ну, чуть-чуть, не злой, повторюсь, а именно раздраженный. Тем более меня уже 3 дня подряд не отпускает ощущение, будто за мной кто-то следит. Нет, я не чувствовал враждебно настроенной чакры, ни яки, ни эмоций. Даже Райта молчал, но соглашался с моими ощущениями. Но все равно, я знал, спинным мозгом чувствовал, как и своим мягким местом, меня пасут. Пасут беспрерывно. Теперь прибавьте к этому неугомонных детей, которые хоть и только начинают учиться бегать, но это уже катастрофа. Нет-нет, своих деток я люблю всем сердцем. Что и Хикари, что и Хиэми. 2 солнышка, пусть и фиолетового цвета, всегда вызывали у меня только улыбку. Но, соки из меня и Хинаты они пили еще как. Нет, не специально, а просто потому, что они дети. Дети шиноби. Да, их чакра-система еще только начала развиваться, но в сравнении с теми же простыми гражданскими детьми или даже клановыми, сравнение не в пользу последних. Плюс гены сыграли немаловажную роль. В каком экстазе была Цунади, выявив зарождающиеся жабры и плавники у деток? Конечно, целый подвид человека с постоянным новым генотипом. Тут у любого ученого слюнки потекут, а уж у моего бывшего сенсея. В общем, о чем это я? Припоминая, как вели себя мои соседи по приюту, и сравнивая их со своими детьми, я понимал, что первые были ангелами во плоти, а эти два сорванца, только годик стукнул, а уже столько проблем. Вот уж точно, и хикари, прячущиеся в свете, и эхиэми, прячущиеся во тьме. Вообще, с именами получилась забавная история, в которой я сдал свои позиции с треском. Началось все с Хиашисана, который, в честь символа своего клана, захотел, чтобы у одного ребенка была частица света, а у другого тьмы. Это был уже четвертый месяц после рождения. В тот момент я встал на дыбы, потому как ассоциировать своих детей с противоположностями я ни в какую не захотел. А вот Хината наоборот, загорелась идеей отца. Думаю, не стоит продолжать. Под натиском своей любимой жены я тут же капитулировал, но с условием, что символы у детей будут не основным. Итак, вместо Ями и Кари, появились имена Ихиэми и Ихикари. Те, кто прячутся в первостихиях. Всех все устроило, и ровно полгода назад мы зарегистрировали имена. С того момента в Канахе было четверо носителей необычной фамилии, данной нам шинигами. Слушаю вас, Коха-сан. Один из архитекторов Канахи, можно сказать, самый главный, несся ко мне с выражением лица, полного радостью, предвкушением и триумфом. Странно, я вроде бы бюджет ремесленников только на 5% увеличил. Неужто и такое улучшение финансирования для них праздник? Пойдемте, все готово. Архитектор 70 лет, у которого уже образовалась лысина среди седых волос, не стесняясь меня ни капли, схватил мою тушку за рукав и потащил в сторону моей же основной работы. Что готово, Коха-сан? Объясните толком, а то у вас вид, как у Акимчи, которому выдали годовой талон на посещение всех ресторанов Канахи бесплатно. Ну как же, смотрите, ребята, снимай. Только мы подошли к главному зданию в деревне, как архитектор закричал, что есть сил, наверх, в сторону вершины горы Каге. А, вот что готово. Ну да, чай, год уже делают. Так что, есть. С десяток молодых ребят и взрослых шиноби сдернули рабочие леса и ткани, открыв мне вид на самого себя. Да уж, постарались, ничего не скажешь. Ну как вам, Хокаге сама? Коха явно был горд своим детищем, и я с ним в этом был солидарен. Моя голова получилась очень качественной. Те же волосы ежиком, по три полоски на щеках, и даже взгляд мой сумели высечь в камне. Взгляд, когда я со всей серьезностью отчитываю генинов, но в то же время у меня в глазах явно пляшут смешинки. Это шедеврально, Коха-сан. Спасибо за проделанную работу. Мой легкий поклон был манной небес для архитектора. За всю его жизнь он создал шедевр у трех Хокаге, а его отец и дед, которые, увы, не дожили до этого мгновения, высекали лики первых двух Каге. Благодарю за похвалу. Пусть все видят величие наших Каге, даже из страны снега, даже из других миров. Явно, будто заученную фразу, сказал Коха, сам в ответ поклонившись мне. Так, стоп, в других мирах, мысль, очень хорошая мысль. Спасибо, Коха-сан, вы можете идти. Моя благодарность ждет вас дома. Один из Анбу, услышав мои слова, тут же исчез из поля моего восприятия. А, как только архитектор ушел, черепаха, второй боец Анбу, который всегда следил за моей тушкой неподалеку, тут же оказался рядом со мной, преклонив колено. Да, Хокаге-сама, вызови мне братьев Учих, срочно, ко мне в кабинет. Приняв приказ, шиноби тут же исчез в шуншине. Как говорится, проверим мою только что возникшую теорию на практике. Да, Хокаге-сама, вот и мои вороны, черные и злые. Хотя злым был только один Учиха, в данном случае младший. Старший брат, хоть и был серьезен, мягко улыбнулся мне и поклонился. Так, где там мои свитки? Отлично, взяли. А теперь, рад, что на этот раз вы пришли, не порушив мне прихожую. На что Саске, гневно светя вечным манкиги шаринганом, посмотрел на своего брата Итачи. Второй в ответ, тоже засветившись легендарными глазами последней стадии развития, мягко улыбнулся теперь своему младшему брату. Нет, все-таки, с одной стороны, идея обменяться глазами была прекрасной. Теперь у меня в деревне два вечно работающих и сильных манкиги шарингана, а с другой, хочется всыпать обоим братьям. Старший ведет себя, как подросток, младший, как ребенок, который реагирует на подначки. Останавливало их то, что обоих я укатывал в пыль и оставлял с блокирующей печатью на глазах где-то на неделю. Нет, я, хоть и не сильнее их обоих вместе, но гораздо быстрее. Быстрее, чем они смогут погрузить меня в гендзюцу или сжечь в черном пламени. Все же я белая молния, а не хухры-мухры. За мной, выйдя из моего кабинета, мы выдвинулись в особую переговорную. Как обычно, Хирузин меня еще 2 месяца после назначения на пост показывал всякие нычки и особые места. Так что, вот и он. Кивнув представителю корня, мы втроем вошли внутрь. И тут же ощущение наблюдения за мной исчезло. Отлично, значит, можно начинать. Садитесь, оба. Мой жесткий взгляд дал понять, что я вызвал их не для того, чтобы вновь играть кота Леопольда. Сев подальше друг от друга, братья стали внимать мне. Бейрер, какой же все-таки противный взгляд Шарингана. Ну ничего, мы вроде бы с Райта научились кое-каким фокусом, чтобы противостоять глазастым. Итак, господа хорошие, скажите, ваши чудо-глаза могут открывать порталы в другие измерения, не те, откуда мы призываем наших контрактных существ, а нет, а о других плоскостях реальности. Хех, какие выражения лиц, будто с поличным поймал, за женскими банями и спорной литературой Джирай. Откуда? Только и спросил Саске, на что я хмыкнул и указал на портрет Хаширамы со свитком Каге за спиной. Да, Хирузин очень уважал первого, поэтому его портрет был даже здесь. Мой предшественник очень любознательный человек, был, как и я, есть. Так что у меня один вопрос. Кто-нибудь сейчас из учих владеет такими техниками? Спрашиваю вас для того, чтобы понять, откуда деревне может еще грозить опасность, то бежи на свободе. Два брата напряглись, и поняли, что я спрашиваю, как всегда, не только для себя. Да, такими возможностями владели все учихи с Манкиги до пришествия третьего Каге. В Первой мировой войне наши были лучшими разведчиками в этом плане, но, в то же время, и самыми уязвимыми, и бесполезными в активных боевых действиях. Решил начать Итачи. Да, наизнанке мира один наш шаг, это 1000 километров здесь. Мы могли путешествовать и смотреть за врагами. Но эта техника не просто ела, она жрала чакру. И как только учихи сообщали о планах врага, они сваливались в лазарет на пару дней с чакроистощением, а должны были быть на войне. Поэтому, когда появилась Коноха, наши разведывательные функции стали невостребованы. Были же Хьюга. Подхватил Саске. Только учиха Мадара владел способом перемещения в пространстве и изнанке мира без чакроистощения. Но, увы, в свои тайны он никого не посвятил. Поэтому сомневаюсь, что Тоби может за нами так шпионить. А вот я теперь, нет, все ясно. Изнанка мира, естественно, чакру и эмоции я не чую. А значит, надо будет кое-что предпринять. Нет, не только мою почти годовую работу по восстановлению фуин защиты. Не только. Перебивать старших нехорошо. Братик, опять достали оба. Итачи, ты меня, как и ты, Саске, достали. Значит так, задание, обоим, как глава деревни. Достав из карманов 2 давно заготовленных свитка и сверившись в их корректности, я кинул 2 ежей замедленного действия братьям. Оба их растянули и принялись читать. С каждой минутой лица обоих краснели на 1 тон, а под конец оба были такими же красными, как и их глаза. Наруто. Проблеял Саске, с ужасом и смущением глядя на содержимое свитка. Для тебя, Хокаге сама, задрали оба собачица. Поэтому поступим просто. Саске, я знаю, что ты таки сдался под напором Сакуры. Поэтому жду от тебя через месяц заявление о браке на моем столе, а через 10 – пополнение в семье. Джирая подробно и в красках нарисовал и написал, что нужно делать, чтобы не было осечек. На что учиха еще сильнее покраснел, до невозможного бордового цвета. Отлично, проняло. Ничего, у Сакуры с Саске отличная совместимость. 87%, если не изменяет память. Вот пусть и плодятся. С главой их клана я договорился, возмущений про внеклановую не будет. Итачи. Старший брат отчаянно смотрел в сторону окна, ища в нем спасательную удочку. Но он понимал. Догоню, поймаю и отдам в заботливые ручки его будущей пасси. Тебе, как видишь, пока только рекомендации. Еще раз я увижу вас, пытающихся начать драку, женю, насильно. Все ясно? Так точно. Гаркнул расцветший Итачи, поняв, что участь быть окольцованным его миновала. Тогда свободны. Оба учиха тут же испарились в воздухе. А что я? Я пошел ставить сети. Большие и хорошие. Ведь добыча-то будет крупной. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Какая мудрая мысль, а какими мудрыми были мои предки Узумаки. Как говорится, голь на выдумке хитра. Поэтому, надо просто очень хорошо подготовиться. Итак, готово. Не терпится проверить. Так что, активация. Прикусив палец, я аккуратно в центр печати внес последний символ, только уже кровью. Хлопок 2 ладонью. И огромная фуин вязь оплела целый 3-й полигон, засуетившись золотым цветом. Пару секунд ничего не происходило, а затем пространство будто пошло рябью, и еще через секунду неподалеку от меня раскрылась черная воронка, из которой выпал шиноби в рыжей маске и знакомом плаще. «Тоби, наконец-то ты здесь, а то мне все не терпелось пообщаться с представителем клана Учиха, который таки не желает возвращаться домой». Моя улыбка, наверное, сейчас напоминала оскал. Все-таки тот, кто трепал мне нервы, появился воочию. Сейчас я ощущаю и чакру, и гнилые эмоции вставшего передо мной человека. Уважаю, Хокаге-сан, немногие смогли бы понять, и тем более, немногие смогли бы меня вытащить в реальный мир. Ну так, достав кайбан, я раскрутил смертельное оружие, пустив в него свою чакру. В ответ Сикияж завибрировал и заискрил молниями. Да, не думал, что мое оружие обретет так быстро свои эмоции, но это можно было ожидать. Ради безопасности деревни надо убрать последнюю помеху. Щелчок пальцами, можно сказать, даже демонстративный, и вокруг нас появился ровный круг из корня и просто анбу. Даже так, вы очень хорошо подготовились, господин Хокаге, но, боюсь, вы даже пальцем не сможете меня коснуться. Да, посмотрим. Не люблю долгих и пафосных разговоров. Резкий рывок вперед, замах крутящимся, как заведенным, сикеем, который, как нож, прошел сквозь противника. И тут же я чуть было не получил удар в спину. Но я таки быстрее, поэтому, резко пригнувшись, отскочил на десяток метров назад. Вот как, хоть я и выдернул тебя с изнанки мира, тут ты все равно можешь оставаться нематериальным. Ну хорошо, тогда поступим по-другому. Команда, печать. Отдав приказ, я готовился к игре в салочки. Потому что остальные шиноби стали быстро либо складывать печати, либо рисовать дополнительные символы поверх моего фуин рисунка. Нет уж, не поймаешь. Обито Учиха дернулся было к одному из шиноби, как, плюх, стена из золотой чакры не дала пробраться к остальным шиноби. Предки, я вас обожаю. Мама, папа, спасибо за оставленное наследство. Да и не собирался. Ты уже пойман. Ведь я чувствовал, как ты 2 недели наблюдал за мной, пока я здесь рисую печать, и ни разу ты не ушел отсюда, не задумался. Поэтому ты уже пойман, Обито Учиха. Нукинин, поняв, что он и в самом деле в щекотливой ситуации, явно что-то решил. Ну тогда, мы с тобой оба умрем, Хокаге. Красный глаз Шарингана в глазнице рыжей маски стал полностью черным, и он успел сделать свое темное дело, частично. Потому как в этот же момент его спеленали сотни белых лент, а на меня со всех сторон стало надвигаться черное облако. Щит, впустую. Фуин щит, еще раз впустую. Облако, будто черное пламя, жрало все мои техники. Черт, не хочется так по-дурацки подставляться, и не сбежишь же. Ну, даже не знаю, что сказать про себя. Дурак, наверное. Наруто, отключи защиту. Крик, знакомый крик младшего Учихи. И за секунду, как облако дотронулось до меня и моего Сикея, я будто провалился во тьму. Нет, не потерял сознание, а просто провалился в сплошную черноту. 5 секунд падения, 10 секунд, 20 секунд, и подо мной открылась белая воронка. Саске, спасибо. Может, даже с Сакурой не буду торопить. Белая вспышка, свежий знакомый воздух, резкий кувырок и приземление. Отлично. Потянув шею, я осмотрелся. Так, полигон, только явно не третий. Похоже, 7-й. Да, столбы явно 7-го полигона. И где все? А, вот 3 очага чакры, 50 метров. Только явно не анбу. Такой контроль только у генинов может быть. Пройдя эти несколько десятков метров, я попал на еще небольшую площадку. Хмыкнул, 3 генинов. И очень мне знакомых по внешнему виду. Если бы мне тоже было бы 12-13 лет. Только, о, нет, Саске, если вернусь, я тебя убью. Кто ты такой, Дептибая? Блондин лет 13 в забавном рыжем костюме и со знакомыми полосками на щеках, он первый меня заметил, и то только потому, что остальные смотрели по сторонам. Тут же розоволосая девочка и брюнет настороженно обернулись в мою сторону. Приехали, товарищи. Глава 80. Возвращение домой. Часть 1. Все-таки легендарные фразы рождаются не просто так, и в данном случае хочется одну-таки фразу процитировать. Приплыли. Во всех смыслах. Потому что я оказался в гребаном, параллельном мире. А как еще назвать тот факт, что я вижу свою копию, которая что-то неразумно кричит, бешеную версию Саске, от чакры и эмоций которого тошнить хочется, ну и Сакуру, которая, почему-то, не сильно изменилась. Хотя, Райта это гендзюцу. Скажи, что гендзюцу? Моя надежда, моя рыбка, спаси мою психику. Обломись, млекопитающее. Это точно не гендзюцу. Тем более, чуешь знакомую чакру. Ты такую в себе большую часть в жизни таскал. О, да, чую. Как не чуять чакру Кьюби, пусть и немного другого типа. У меня с моей сенсорикой она, как маяк в ночи. Итак, успокоились, вздохнули. Еще раз успокоились. Ищем только хорошие в данной ситуации. Хорошие, я повторяю. Кто ты такой, и почему ты носишь шляпу дедули? Блин, неужели, я был бы таким, если бы не помнил свою прошлую жизнь? Однозначно, мозги-то, лишняя опция. Райта, скотина такая, прибью, или съем. Говорят, крылья скатов очень вкусные. Наруто, умолкни. Громкий стук, будто сковорода встретилась с деревянным столом. Сакура колотила моего визави, а Учиха единственный, кто не спускал с меня глаз и явно был готов ко всему. Блин. Соски прибью, скотина. Тихо я прошипел, но меня явно услышали. Потому как Учиха аж побледнел, а Наруто с Сакурой замерли, перестав защищаться или колотить сокомандника. Учиха Соски Молокова боялся. Тем более им владела всего лишь одна страсть – месть. Месть брату за гибель всего клана. И ради этого Соски каждый день рос и тренировался. А еще, мечтал стать сильнее. Но в команду к нему попала абсолютная неумеха и бездарность, а также Крикун, который, хоть и дерется неплохо, но более ничего из себя не представляет. Неудачники. Сегодня они с утра ждали Какаши-сенсея, чтобы пройти тест. Пришли все вовремя, даже Наруто опоздал только на 10 минут. Но прошло несколько часов, а сенсея все не было. Как вдруг, на поляну вышел молодой шиноби. Точнее, только крик Наруто заставил Саски посмотреть в сторону, не ожидая, что к ним кто-то пришел, лет 18-20 максимум, и Учиха не обратил бы на него никакого внимания. Ну мало ли, много же шиноби по Конохе гуляет. Но у этого шиноби было две вещи, которые его отличали от остального мусора, который окружал Саски. Первое, это одежда и шляпа Каге. Одежда была белого цвета, разукрашенная молниями. Белый плащ, как раз разукрашенный молниями, классические черные сандалии шиноби, бежевые штаны с несколькими подсумками, серого цвета водолазка, явно сделанная вместе с чакростылью. В общем, достойно. И, само собой, шляпа Хокаге. Но не простая шляпа, а с пятью белыми полосами, которые Наруто, как обычно, не заметил. А значит, эта шляпа точно не принадлежит третьему. А еще, Саске казалось, будто блондин очень похож на Наруто. Только лицо умное, взрослое, глаза фиолетовые, да волосы чуть более длинным ежиком плюс белого цвета. А так, один в один. Соски прибью, скотина. Вдруг произнес незнакомец, причем таким голосом, что Соски непроизвольно сглотнул. А потом на поляну обрушилась горе, злость, отчаяние. Такое, что заставило всех и даже тупоголового Наруто упасть на землю. Такого Яки Соски не припоминал даже у отца. Что это за монстр? Но тут давление внезапно пропало, а платиновый блондин было тряхнул головой. «Простите, не сдержался. Ребята, не подскажите, кто сейчас Хокаге? Ты что, не знаешь дедулю? Совсем с крыши поехал. И почему ты хочешь убить Саске? Отвечай». Наруто, твердолобый, было кинулся с кулаком на мужчину. Но ничего не произошло. Просто в одно мгновение Наруто замер, а незнакомец присел на траву. Глаза Узумаки бешено вращались, но он все равно, как статуя, замер с занесенным кулаком и ничего не мог сделать. «Итак, ребята, я правильно понимаю, что ваш сокомандник имел в виду Сарутоби Хирузина, третьего Хокаге?» «Да правильно», — слегка дрожащим голосом сказала Сакура, явно побаиваясь незнакомца после Яки и того, что он сделал с Наруто. «А кто вы такой?» «Я, Хаэм, ну, интересный вопрос. Скорее всего, меня можно назвать незваным гостем, не более того. Я постараюсь покинуть деревню, как только появится возможность. А пока не проводите ли вы меня к резиденции Каге?» Голос Платинова был спокоен и настолько уверен в сказанных словах, что Учиха чуть было не на автомате кивнул и пошел показывать дорогу. «Нет, мы не можем. У нас тест», — сказал таки Учиха. «Тест. Значит, вы только стали генинами. Поздравляю. А где ваш сенси?» «Какаши сенси опаздывает». Сакура, поняв, что опасности никакой пока нет, немного осмелела. «Какаши, да, он всегда...» Тут блондин умолк, и Саске увидел то, что навсегда отразилось в его памяти и душе. Он увидел настоящий поединок двух сильных шиноби, протяженностью в 5 секунд. Вот незнакомец исчезает, в следующую секунду на месте, где он сидел, разрывается земля от техники молнии. Затем буквально на пару секунд появляются размытые тени, золотая вспышка. Все. После того, как трое ребят привыкли к свету после золотой вспышки, на землю упал связанный золотыми нитями символами Какаши-сенсей, а блондин стоял чуть поодаль и недовольно смотрел на их сенсея. «Какаши-сан, зачем было нападать на меня? Тем более с целью убить, я ничего же не сделал вашим ученикам, да и порядок деревни вы полностью нарушили. Впрочем, как обычно, не позвали подмогу, не доложили сменному посту полиции Конохи. Учихи бы гораздо лучше справились бы». Сев перед сенсеем на корточки, незнакомец недовольно покачал головой. «Да кто ты такой? Я никогда тебя не видел в пределах деревни. И откуда у тебя шляпа будущего пятого Хокаге?» Какаши-сенсей явно был зол от своей беспомощности и от своего положения, которое было незавидным. Ребята видели, что их сенсей сейчас никто и звать его никак, хотя вчера сколько ужаса наводил, а тут весь авторитет тут же потерян в лицах будущих учеников. «Давайте вы не будете дергаться, а еще лучше, не будете переживать, Какаши-сан. Глаз улыбка, ваши все, а пока вызовем кавалерию. Все равно я здесь случайно, и если вы мне поможете покинуть вас, вам же будет лучше». Подняв руку в воздух, блондин, не произнеся и слова техники, запустил яркую молнию в воздух, чем вызвал еще один восхищенный и завистливый взгляд от учихи. А спустя меньше, чем 10 секунд, и в самом деле, поляну стали наводнять шиноби Анбу, готовясь уничтожить незнакомца в любой момент. «Кто вы такой, юноша?» Спустя еще пару секунд, на поляну вышел сам третий Хокаге в окружении пятерки охраны. «Дедуля!» Крик Наруто, с которого спала парализующая техника, заставил всех либо улыбнуться непосредственности Узумаки, либо скривиться. «Наруто, помолчи. Итак, Хокаге-сан, рад вас видеть в здравии. Надеюсь, вы поможете заблудившемуся среди миров путнику. Меня зовут Синхансу Наруто, пятый Хокаге Конохагакури, но Сата, только не этого мира». Поклонившись, Наруто другой Наруто, не ополоумевший, принялся ждать ответа. Реакция была разной, от полного шока на лице, до неверия и даже подозрения в умалишенном состоянии. И больше всего не верили Наруто, Сакура и Саске. «И это я из другого мира, такой козел!» Не выдержал первым блондин, чем нажал на спусковой крючок. Все видели в своей жизни базар, так вот, сейчас на поляне полигона номер 7 был базар шиноби. Потому как Хокаге, его телохранители, Анбу, даже связанные Какаши-сенсей стали спорить, правда это или ложь. Хотя, сам Хокаге больше молчал и смотрел на блондина, который в ответ неодобрительно смотрел на окружающий его бардак. И Хирузин был с ним солидарен, потому как бардак и ничего более. «Наруто, Синхансу, неужто вы, молодой человек, вариант нашего Наруто?» «Так и есть, Хирузин-сан. Сейчас в моем мире вы ушли на пенсию, а я уже год с лишним, как правлю». Саске, услышав, что такой неудачник, как Наруто, хотя этот Наруто точно не неудачник, однозначно нет, и как из этого появилась на свет такой сильный шиноби, вопрос. «Я прошу помощи у вас и ваших шиноби, мне необходимо вернуться домой, там меня ждет моя деревня», спокойно продолжил Синхансу, щелкнув пальцами. «Печать спала с Хатаки, отпустив Джоунина на волю. Надеюсь на вашу помощь. Хаэм, я помогу тебе, как Хокаге-Хокаге. Надеюсь, твоя деревня будет стоять долго и достойно. Враги не найдут ее, друзья найдут приют здесь. Деревня будет цвести». А также, скороговоркой проговорил Хирузин, «процветать, прячась от глаз чужих в тени листьев великого древа», продолжил одну известную двум Каге Билиберду Синхансу, на что Хирузин искренне улыбнулся и пожал руку своему коллеге. Глава 81. Возвращение домой. Часть 2. Сакура, стоя чуть поодаль, настороженно и задумчиво наблюдала за тем, как платиновый блондин сидел на берегу одного из множества озер Конохи, купая ноги в прохладной воде. Лицо Нар нет, называть Наруто шиноби из другого мира у розового сайкуна, и чей язык не поворачивался, потому как это имя у девушки ассоциировалось с неугомонным блондином в рыжем костюме, а не Хокаге, который уделал Какаши-сенсея и оставил последнего в забавной позе зю. Синхансу, точно, пусть будет Синхансу, только странно, почему не Узумаки? Может, в том ином мире не существовало такой фамилии в принципе. Так вот, лицо Синхансу было абсолютно безмятежным и спокойным, будто его лик был высечен в камне. Фиолетовые глаза смотрели вдаль, на заходящее солнце. Неужто это и в самом деле будущий Наруто? Лентяй, дурак и шалопай, который неведомым способом сдал экзамен на Генина. Да не может такого быть. Сакура-чан, не нужно прятаться. Как, впрочем, и всем остальным. Выходите, не нужно меня бояться. Спокойный голос блондина, явно знающего, что Сакура пряталась за кустом, заставила девочку закусить губу от досады. А ведь она же хорошо спряталась. Интересно, а кто еще за ним, помимо нее, наблюдает? Выйдя из кустов, Сакура увидела, как ее два сокомандика с переменным успехом вылезали из своих укрытий. И если Наруто явно был огорчен тем, что его раскрыли, то Сасуке наоборот, в отличие от остальных, спокойно отреагировал на раскрытие. «Зачем вы пришли ко мне, ребята?» Синхансу, наконец, оторвался от созерцания внешнего вида озера и обратил внимание на прибывшую троицу. Сакура аж задумалась. И в самом деле, почему? Ей просто было интересно. Очень. Не каждый день можно увидеть Хокаге из другого мира. «Я хочу, чтобы вы научили меня и сделали меня сильнее». Внезапно Кунаичи услышала голос Сасуке. Учиха требовательно смотрел на Синхансу, явно желая получить требуемое. Сасуке не привык к отказам, поэтому для него, как и для остальных, был шоком ответ пятого Хокаге. «Нет, я не собираюсь никого учить, тем более члена клана, чьи тренировки должны проводиться под наблюдением своих же членов клана. Я не знаю всех методик пробуждения Шарингана у твоего клана, Сасуке, поэтому я больше наврежу тебе, чем помогу. Тем более, я в этом мире буду находиться всего несколько месяцев, пока я не накоплю достаточно чакры для прорыва ткани в пространстве миров. Ну, а также пока планета не выйдет на оптимальную для меня позицию». Сасуке ошарашенно смотрел на платинового блондина. Ведь ему, самому Учихе Сасуке, отказали, впервые отказали после гибели его клана. И это было для него разрывом шаблона, шаблона его привычной жизни. Но, Сасуке даже не знал, что сказать прибывшему из иного мира Хокаге. Нет, он хотел было накричать, возмутиться, фыркнуть или назвать Синхансу слабаком, но абсолютно спокойный и безмятежный взгляд платинного блондина заставил последнего Учиху смутиться и замолчать, и даже Сакура, которая была готова ради своей любви настучать по голове обидчику, не смела двинуться с места. «Неужто тебя клановые плохо учат?» На этот вопрос Учиха был готов точно заорать от гнева, негодования, на этого блондинистого дурака, который явно над ним издевается. Ведь каждый знает, что клана Учиха больше нет. Нет, но, момент, а в вашем мире клан Учиха на месте? Легкая попытка получить надежду на то, что, хотя бы в другом мире его семья жива, а брат не является убийцей. Конечно, на месте. Конечно, были с твоим кланом проблемы в свое время, но он на месте, процветает, полиция Конохи, как обычно. Синхансу внезапно замолчал, чуть наклонив голову в бок, и Сакура в ужасе смотрела, как с каждой секундой брюнет то бледнел, то краснел, не в силах вымолвить и слова. «Ясно-таки нет у клана», — задумчиво произнес Синхансу, глядя на уже полностью покрасневшего Учиху. «Тогда тем более нет смысла тебя учить, вкладывать силы, знания и труды в человека, который потом их потратит впустую, просто для того, чтобы слечь в могилу, нелогично и непродуктивно». «Ра-а-а!» Крича, что есть сил, Сасуке с яростью и дичайшей ненавистью кинулся на того, кто говорил самые обидные слова для него за последние несколько лет. Впустую, впустую. Замах, удар, еще один, выпад. А Синхансу просто стоял на месте и с грустью смотрел на потуги последнего Учихи нанести блондину хоть какой-то вред. Но ни тело, ни одежда платинного блондина не получали никаких повреждений. Слишком велика разница между целым Каге и Генином, пусть и гениальным. У меня удар, еще удар. Нет клана, нет семьи, есть только месть. Кулак, наполненный чакрой, еще неконтролируемый, на сплошной интуиции, ударился в грудь, и брюнет взвыл от боли, а рука хрустнула где-то в районе плеча. И ты хочешь мстить, не возродить клан, завести семью и не поставить в завет будущим потомкам избежать такой участи. А нет, ты хочешь смерти, ты жаждешь угаснуть, умереть, но отомстить, не более. Так какой смысл мне, как учителю, давать тебе знания, если ты их не передашь дальше, не разовьешь, а пустишь только на одно дело – месть. Кстати, дай угадаю, месть своему брату, да месть брату, вырезавшему весь клан, свою семью, и оставившему мне лишь пустоту и месть. Из Сасуке будто дух вытянули, оставив лишь пустоту. Брюнет, держа свою сломанную руку, развернулся и медленно поковылял в сторону госпиталя Конохи. Вот поэтому, что в моем мире, что здесь – Тебя сначала надо хорошо воспитать и только потом уже учить, иначе. Саске обернулся, с удивлением глядя, как к его плечу тянется зеленая волна чакры. Пару секунд, неприятный звук хруста, и рука снова стала здоровой. Иначе тебя не станет, Учиха Саске, как и всего твоего клана. Эту ли участь желал Мадара, основатель вашего клана? Грустно покачав головой уже в который раз за сегодняшний день, Синхансу просто взял и исчез. Легкое дуновение ветерка и шиноби уже просто не оказалось рядом с озером. Он не просто Бака, он реальный идиот. Вдруг высказался Наруто. Это ты дурак, Наруто. Сильный удар по голове в исполнении Сакуры заставил блондины завыть от боли. В чем-то, Дабе, твоя копия из другого мира, права, а в чем-то, Саске сжал от ненависти кулак, не очень, по моему мнению, но мне еще сильнее захотелось учиться у него. В отличие от тебя, он умен, и явно не Дабе. Ах, ты, Саске, прибью. Глава 82. Возвращение домой. Часть 3. Шикамару Нара скучал. Нет, не то, чтобы скучал. Он занимался привычными для него делами. Витал в облаках и через чуть прикрытые глаза наслаждался видом кристально чистого неба. И вроде бы ничего удивительного. Если бы Нара носился по деревне, Акигайсенси, вот это было бы однозначно странно и ненормально. Но душа, которая спряталась в теле наследника клана стратегов деревни, знала, что палиться себе дороже. Все-таки, если верхушка деревни узнает о том, что он попаданец из техногенного мира, он стал бы прекрасной лабораторной крысой. Но Антон Смирнов, в прошлой жизни известный всей семье и друзьям, как бог задротства, был не глупым парнем, несмотря на то, что он откинул свои копыта перед компьютером на 32-м часу игры, буквально за неделю до своего совершеннолетия. Но парень не умер. Он попал в тело 10-летнего Нара, Шикамару Нара. И не просто попал, он еще получил невероятную способность, способность к переносу компьютерных правил в жизнь. Теперь Антон имел уровни, прокачку навыков, статов и многого другого. И он, как признанный игроман, принялся развивать своего персонажа, то есть себя, до одурения. Нет, он не развивал физически себя выше, чем это необходимо. Иначе на него, несмотря на всю память гения, тут же обратили бы внимание. Но вот контроль чакры, увеличение его объема и прокачка техник, вот это Нара в себе развивал нещадно. Плюс выполнял поручения родителей и соклановцев, за которые ему доставались деньги и опыт. А еще были закрытые территории, которые любой бы игрок назвал бы данжем. Увы, они стали доступны только вчера, после получения звания Генина. И сейчас, смотря на свои характеристики, Нара не мог на себя не нарадоваться. Имя. Шикамару Нара. Класс. Истинный игрок, и жизнь, и смерть в игре. Удача для слабаков, только холодный расчет. Специализация. Управляющий тенями. Звание. Генин Канахи. Возраст. 13 лет. Уровень. УР-16. Набранный опыт. 14%. Принадлежность. Клан Нара. Ош. 720-720. Оч. 1520-1520. Сила. 51. Выносливость. 39. Ловкость. 58. Интеллект. 136. Мудрость. 162. Удача. 0. Защита. 30. Наблюдение. 283. Возможность изучать противника. Количество очков наблюдения 2. Максимальный уровень противника, о котором можно получить информацию. Стихии. Земля. Родство. 100%. Ош регенерация. 20 минут. Оч регенерация. 137 минут. Статус. Наследник клана Нара. Плюс 20 мудрость. Плюс 20 интеллект. Ленивый гений из клана Нара. Плюс 50% к обучению ниндзюцу и гендзюцу. Плюс 20% опыта за выполнение задания уничтожения противника. 20% опыта, если Нара ленится. Потрясающие характеристики. Пока остальные пасутся на уровне 12-13, кроме Учихи, я уже сильнее по очкам всех. Управление сразу 10 тенями уже проходит без сучка и задоринки. Шептал себе под нос Нара, а уж наблюдение то как докачал. Читерская вещичка. Даже Хирузин со своим 124 уровнем мне открыт. Но статы у него, как у монстра. Реально, любого Генина, Чунина и даже Джоунина уделает за мгновение и даже никто не пикнет. Эй, стой! Громкий крик снизу заставил Шикамару невольно открыть глаза и посмотреть вниз. Не понял. Так, я вроде бы далековато от дурдома. В прошлой жизни и в этой никакой дряни не принимал. Что за хуйня? Ошарашенно произнес Нара, глядя на то, как Узумаки бежит за взрослым. Узумаки. который прохаживался не спеша по улочке Канахи и изучал окружающую обстановку. Познание, шепот, секунда загрузки информации, а затем, мать, пердун Хирузин нервно курит в сторонке, всей деревне пиздец, имя, Синхансу Узумаки, Наруто, класс, шиноби, специализация, артефакторика, ликвидация, управление стихиями, конструктор ниндзюцу, звание, Хокаге Канахи, уровень, ур 139, набранный опыт, 49%, принадлежность. Клан Синхансу, Ош, 29418, 29418, Оч, 36711, 36711, Сила, 1236, Выносливость, 1193, Ловкость, 1498, Интеллект, 1302, Мудрость, 1800, Удача, Ур, Макс, Защита, 2106. Скорость, 1320, Ош регенерация, 3451 минуту, 890 минуту, во время битвы, Ош регенерация, 450 секунду, 80 секунду, во время битвы, наблюдение, 962, стихии, вода, родство, 100%, молния, родство, 100%, огонь, родство, 45%, тепло, зачаточное состояние, развитие до основной стихии 26%, родство 2%, вода плюс огонь плюс молния плюс синчакра. Статус: глава клана Синхансу, новый клан, объединивший в себя знания клана Хьюга и наследие клана Узумаки, плюс 150 выносливость, плюс 180 интеллект, плюс 300 мудрость, плюс 200% опыта к навыку Фуиндзюцу, плюс 200% к навыку Ириндзюцу. Бывший Джинчуо реки темной части Кьюби, плюс 150 Оши плюс 50 СР за уровень, прирожденный лидер, плюс 50% к репутации, плюс 50% шанс, что приказы будут исполнены, начинающий ученый, плюс 20% к шансу создать новую технику, прием, неведомая морская зверушка, молниями сверкающая, смена ипостаси для стихии воды, плюс 20 ловкости за уровень, плюс 30 выносливости за уровень, цена техник воды, 50%, техник молнии, 30%, иномирянин, данный человек не из этого мира, минус 2000 к скрытности, любящий семьянин, в случае нападения на семью или угроза их смерти, x3 увеличение характеристик, любимец бога, повышение удачи до макс, недоступно, не хватает наблюдательности, недоступно, не хватает наблюдательности, недоступно, не хватает наблюдательности, недоступно, не хватает наблюдательности, мда пора учиться курить в сторонке, и намеренин неужто такой же попаданец, как и я, тогда почему класс у него не игрок, Шикамару проводил взглядом уходящего вдаль шиноби, сколько интересного я услышал. Тихий и спокойный голос заставил Шикамару подскочить и с ужасом оглянулся. «СССС Йинхансу». Тихий невольный шепот заставил платинного блондина, сидящего рядом на крыше, мягко улыбнуться. «Кажется, я нашел того, кто сумеет скрасить мою партию игры в шаги. Не так ли, Шикамару, или как мне тебя звать, незнакомец?» Примечание к части. Данная глава является переходной. По факту, это исполнение просьбы одного читателя с другого сайта. Ему было интересно, какие статы по типу литрпк я бы поставил своему ГГ, дал в пример трифика, в том числе и ниже указанный. И вот, пример расписания характеристик героя я взял с Наруто. Пхегамерфилис. Если у переводчика или автора будут претензии, готов сразу же все удалить и переделать. Всем спасибо. С прошедшими праздниками. Глава 83. Возвращение домой. Часть 4. Вот значит, как, называешься попаданцем, и меня к этому же виду причисляешь. Щелк, еще один ход в Сёге и Нара, отметив мой ход, задумался, но в то же время стал отвечать, именно, я понял, что вы гораздо старше меня и попаданцем стали в том возрасте, когда фантастику и фэнтези почти не читают, а у нас, школьников и студентов, эта тема самая популярная, ты же попадешь в новый волшебный мир, в тело известного или очень любимого героя, новые способности, новое будущее, и так далее и тому подобное. Щелк, ответный ход гения клана Нара заставил меня задуматься, все-таки в эту логическую игру играл я мало, но, вот как, а что насчет родителей, близких, друзей, не задумывался ли ты о том, что мир гораздо сложнее и твое желание исчезнуть из него отразится на тех, кто тебе дорог и кому ты дорог. А еще, вдруг ты попадешь, так сказать, не в героя, а простого смертного, с теми же проблемами, что у тебя были раньше. Или еще хуже, станешь насекомым, кошкой или иной тварью из полигона 41. Может, сейчас одна из кошек в округе, это тоже несчастный попаданец. Кстати, интересная мысль, а вдруг, попаданец, это та самая кошка жены Дайме, которую Генины каждую неделю ловит. У вас такая есть, я уверен. Думал ли ты когда-нибудь об этом, великий попаданец? Мой смех невольно вырвался из горла. Все-таки дети, они и в Африке дети. Потому как Нараш завис, оторвав свой взгляд от доски и посмотрев на небо, закрытое прозрачной пленкой барьера. Чтобы нас не подслушивали, так сказать. Да вы правы, как-то не задумывался. Ой, черные глаза вдруг заволокло дымкой, а зрачки забегали, будто читая текст. Я ачивку получил. Ачивку? Это что еще за отсебятина? Нет, я понял, что у парня способности к развитию, как в какой-нибудь компьютерной игре. Но все же, достижение, называется «Длань мудрого». За то, что я выслушал вас, осознал и принял вашу точку зрения, мне на постоянной основе дали плюс 15 очков мудрости и 15 очков интеллекта. Ох, как все непросто то. Дай мне хоть посмотреть на так называемые свои характеристики. Ты же говорил, что так можно. Да, конечно, ловите приглашение. Тут передо мной появилась табличка. Желаете войти в группу? Да, нет, хм, да. Только я произнес в голове подтверждение, как передо мной появилась моя же фигура и куча статистических данных, от которых аж голова кружилась. Да уж, как для разведки данная способность очень выгодная. Имя: Синхансу Узумаки, Наруто. Класс: Шиноби. Специализация: Артефакторика, ликвидация, управление стихиями, конструктор ниндзюцу. Звание: Хокаге Конохи. Уровень: УР 139. Набранный опыт: 49%. Принадлежность: клан Синхансу. Ош: 29418. 29418. Оч: 36711. 36711. Сила: 1236. Выносливость: 1193. Ловкость: 1498. Интеллект: 1302. Мудрость: 1800. Удача: УР макс. Защита: 2106. Скорость: 1320. Ош: регенерация: 3451 минуту, 890 минуту во время битвы. Ош: регенерация: 450 секунду, 80 секунду во время битвы. Наблюдение: 963. Стихии: вода, родство, 100%, молния, родство, 100%, огонь, не основная стихия, родство, 45%, максимальный уровень родства, 75%, тепло, зачаточное состояние, развитие до основной стихии, 26%, родство 2-3%, вода плюс огонь плюс молния плюс синчакра. Статус: глава клана Синхансу, новый клан, объединивший в себя знания клана Хьюга и наследие клана Узумаки, плюс 150 выносливость, плюс 180 интеллект, плюс 300 мудрость, плюс 200% опыта к навыку Фуиндзюцу, плюс 200% к навыку Ириндзюцу. Бывший Джинчуурики темной части Кьюби, плюс 150 ОШ и плюс 50 ОЧ за уровень, прирожденный лидер, плюс 50% к репутации, плюс 50% шанс, что приказы будут исполнены, начинающий ученый, плюс 20% к шансу создать новую технику, прием, неведомая морская зверушка, молниями сверкающая, смена ипостаси для стихии воды, плюс 20 ловкости за уровень, плюс 30 выносливости за уровень, цена техник воды, 50%, техник молнии, 30%. Иномирянин, данный человек не из этого мира, минус 2000 к скрытности. Любящий семьянин, в случае нападения на семью и угроза их смерти, x3 увеличение характеристик. Любимец бога, повышение удачи до макс, шанс, что вас не убьет при встрече верховный бог или демиург, 50%, шанс развить новый и необычный навык раз в год, 70%. Частица божественного начала, шанс стать сущностью, на порядок выше человеческой через 13 перерождений или 181 смены миров в течение нынешней жизни, получить 500 уровень минимум. Чистый ген, ваши отпрыски наследуют все ваши плюсы без единого минуса, а, возможно, даже лучше. плодовитость, ваше тело сильно и выносливо, а также расположено к продолжению рода. Шанс на появление двойни или тройни у вашей избранницы – 50%. Странник, ваше тело и душа могут без опаски перемещаться между мирами, не получая негативных эффектов. Темная сущность, прогресс с 2%. Не думайте, что, изжив из себя Кьюби, вы сразу же избавились от его тлетворного влияния. Не забывайте, люди могут быть куда более опасными существами, чем демоны. При достижении прогресса 100%, смена сущности, тела и души на темную. При одновременном достижении частица божественного начала и темная сущность, шанс стать разумным демоном высшего порядка – 37%. Что такое Курила Вселенная, чтобы создать такую систему описания? Скажите мне на милость. Нет, большая часть мне понятна. Вроде бы все логично и даже обосновано. Кроме этих чертовых уровней с опытом, да характеристик. Но, скажите мне на милость. Что это за темная сущность и частица божественного начала? Нет, лучше другое. Откуда у меня появилась, любимец Бога? Какого Бога? Когда? Почему? Вроде бы при такой удаче я должен был сразу обучаться при Хокаге, а в женах, прости, моя любимая Луна за такие крамольные мысли, это я для примера, кроме Хинаты должно было быть еще с пару-тройку принцесс кланов. Ведь фортуна же. Ладно, без комментариев. Самое главное... Надо будет обследоваться и обследовать внутренний мир на предмет чакры девятихвостого. Не хочу никакой тварью становиться, вот убейте, не хочу. Райта, поможешь, тут даже ворчать не буду. Мне невыгодно, чтобы моя же основа стала чем-то непонятным. Представь меня бешеным темным скатом с черными молниями. Отвратительное зрелище. В общем, мой друг тут со мной согласен. Я даже почувствовал, как внутри меня он выполнил пару кульбитов, выполняющий роль потряхивания головы у людей от дурных мыслей. Ладно, пора выходить из раздумий, а то Нара уже начал нервничать. Ясно, что ничего не ясно. Впрочем, никогда не любил компьютерные игры. Отряхнув штаны, я встал и потянулся. Да так, что аж позвонки захрустели. Ладно, товарищ попаданец, спасибо за разъяснение. Буду знать, что я не один такой, помнящий предыдущую жизнь и живущий в мире, который нарисовал и придумал земной автор. Или, может быть, этот мир ему просто приснился. А теперь мне пора искать путь домой. Только я подумал уйти в Шуншине, как Шикамару крикнул. Постойте, Синхан Сусан, мне тут дали задание, помочь вам вернуться домой. Интересно, и каким же образом ты мне поможешь? На что Нара победно улыбнулся. В интерфейсе у меня уже есть подробности. Надо вас проводить в одно место. Называется «Храм Шинигами». Только он заброшен, находится на нынешнем 23 полигоне, и уровень локации там 35 уровень плюс. Так, стоп, черт, у меня сейчас голова лопнет. Локации, уровни, тьфу, отсебятина какая. Короче, я знаю, где у нас был 23 полигон. Юго-запад Канахи, перед стеной, это в моем мире, а в твоем, за стеной, на юг, сообщил Шикамару. Где примерно? 3 километра, рядом с водохранилищем. Знаю, давай руку. Только местный Нара взялся за меня, я на него повесил фуин щит, чтобы выдержал перегрузку, а затем, напитав чакрой молнии все тело, рванул в сторону храма Шинигами. Да, с Райкаге потягаться уже могу, даже по выносливости, не то, что по скорости. Но вот победить, пока навряд ли, все-таки старика и силен, очень силен. Кстати, очень странно, тут есть храм, а в моем мире храма нет, только тоннель, пещера Шинигами. У нас ему не поклоняются, но уважают и знают о нем. А тут есть верующие, а вот и храм. Точно он. Резко сбавив скорость, я поставил парня рядом с собой и снял щит. Вау, быстро, очень быстро. Слегка пошатываясь, Нара присел на травку. Храм прямо перед вами. Надеюсь, поможет. И я надеюсь. Да, удобная штука. Я бы сам никогда бы не додумался искать помощи у самого Шинигами. Потому что Олух, Райта, вот неужели мой внутренний помощник должен быть такой язвой и скотиной? Поднявшись по деревянным ступенькам старого и явно заброшенного храма, я уставился на проход, который явно когда-то был дверью. Лучи солнца освещали мне проход и небольшой зал, полный разных масок шинигами, которые то тут, то там валялись на полу. А еще синчакра, море синчакры с привкусом слегка гнилым, я бы сказал. Впрочем, это же бог смерти. Так что придираться нечего. Кто нарушил покой моего храма? Тихий сухой шепот заставил меня было напрячься. Но это же Шинигами. Если бог пожелает, Я прямо сейчас стану духом, отправившимся на перерождение. Я иномирянин, Синхансу Наруто. Пришел искать мудрости у вас, Шинигами-сама. Медленно повернувшись в сторону выхода, я увидел нет, не Шинигами нашего мира. Наш был с маской на лице и кинжалом в зубах. У этого лицо было открыто. И лучше бы я на него не смотрел, потому как ассоциация старухи с косой была более чем прямая. И да, коса была здесь, за спиной как раз.